голосом, загремевшим далеко по крышам, староста Пуф затянул прекрасную песню «Будем веселиться». С неизъяснимым блаженством чувствовал я, что и духом, и телом я истинный юноша, и не желал думать ни о какой могиле, могильной насыпи, ибо нашему роду жестокий рок редко посылает тихое упокоение в земле. Пели и другие прекрасные песни, как, например, «Пускай политики болтают». И, наконец, староста Пуф ударил мощной дланью по столу и провозгласил, что теперь надлежало бы спеть истинно вдохновенную песню посвящения, а именно «Смотри, как славно», и затянул тотчас хорал. Никогда раньше не слышал я эту песнь, столь глубокую по мысли, столь истинно гармоническую и мелодическую по своей композиции, что ее с полным правом можно назвать чудесной и таинственной. Творец ее, насколько мне ведомо, до ныне неизвестен, многие приписывали ее великому Генделю, другие, напротив того, утверждали, будто бы она существовала уже задолго до времени Генделя, ибо, гласит Виттенбергская хроника, ее пели, когда принц Гамлет еще состоял в Фуксах. Однако, безразлично, кто бы ее ни сочинил, это творение великое, бессмертное, и более всего удивляет в нем, какой простор для приятнейших, неисчерпаемых импровизаций предоставляет певцу соло, искусно вплетенное в хор. Некоторые из этих импровизаций, услышанные мною в ту ночь, я сохранил в памяти. Едва хор умолк, пятнистый черно-белый юноша внезапно затянул. «Шпиц весь свет облаять рад, пудель тяпнет грубо, одному дан прочный зад, а другому зубы». Хор. Затем серый. Снял филистер свой колпак, вежливо кивая, смел и радостен простак, вывезет кривая. Хор. Затем рыжая рыба любит глупи реки, птица в небо рвется, крылья их и плавники, кто добыть возьмется. Хор. Затем белый. Фыркай, злись, сурчи, мяуч, только не царапай вкрадчив, будь учтив, певуч, цапай тихой сапой. Хор. Затем друг муций. Все про нас макаки в рот знать решили слопать, точат зубы, нос дерут, дудки, близок локоть. Хор. Я сидел подле муция, и посему теперь наступил мой черед импровизировать. Все соло до того пропетые так сильно отличались от стихов, которые я слагал ранее, что я пришел в немалое беспокойство и страх, как бы не погрешить против тона и композиции столь целостного творения. Оттого, когда хор закончился, я еще безмолвствовал. Уже многие подняли стаканы и восклицали «штраф», но я, напрягши всю мощь своего духа, запел «Хвост к хвосту, к чучелу, нас не троньте, крошки, мы филистерам назло, забулдыги кошки». Хор. Моя импровизация снискала долгие, несмолкаемые похвалы. Великодушные юноши, ликуя, ринулись ко мне и, заключив меня в свои лапы, прижимали к своей трепещущей груди. И так и здесь распознали во мне дивный гений. Это была одна из прекраснейших минут моей жизни. Затем в честь многих великих славных котов, преимущественно тех, коим, невзирая на их величие и славу, чуждо всякое филистерство, что доказали они и словом, и делом, было провозглашено пламенное «Ура!», после чего мы расстались. Однако пунш изрядно таки ударил мне в голову, мне чудилось, будто крыши кружатся, я едва смог с помощью хвоста, употребленного мною в виде балансира, сохранить равновесие. Верные эмоции, заметив мое состояние, подхватил меня и счастливо доставил через слуховое окно домой. От столь сильного головокружения, никогда мной доселе не испытанного еще, я долго не мог. Мак Эл. Так же хорошо знал, как и остроумная госпожа Бенсон. Но что именно сегодня, сейчас я получу весть о тебе, верная душа, этого не предчувствовало мое сердце, так сказал маэстро Абрагам. узнав с радостным удивлением руку Крейслера на полученном письме, запер его, не распечатывая, в ящик письменного стола и отправился в парк.